Ваня, Анна Ивановна Иванова. Фаня, Фаина Давидовна Малкина. Ваня и Фаня. Подружки моей матери-одиночки, удачно съехавшиеся лет 8 назад из своих берлог в приличную двухкомнатную квартиру у Площади Победы, всегда встречали меня с обезоруживающей, лучезарной радостью, на которую способны разве дети, собаки и простодушные женщины. Я для них была дорогая Саня, которая спасла их сына Степу, это Ванин сын, Боря Фанин. А всех моих трудов было на 2 рабочих дня – выслушать Фаню, навестить школу, где учился Степа, и написать заметку «Некоторые любят повежливее». Дело в том, что 9-летний Степа при первых наездах не злой, но резкой и тяжелой характером учительницы заявил, что он маленький человек, но человек. И в этом качестве имеет права. Фанина работа. Сначала Степа, держась в рамках легальной вербальности, терпеливо объяснял, что если человек потерял дневник, это не преступление, а несчастный случай, что не каждый человек одарен каллиграфическим почерком и не понимает человек, зачем его каждый день вызывают к доске. Но настал день, когда человек пришел к школе с плакатом «Долой Надежду Анатольевну», что даже по меркам развитой демократии был перебор. Настоящих фамилий и номера школы в заметке не было, и конфликт удалось погасить. Тем более учительница, узнав жизненные обстоятельства Степы, отреагировала единственно возможным для порядочного человека способом. Спросила, нельзя ли чем-нибудь помочь. Они умели быть благодарными. Храбрые мамки, родившие детей на руинах Советской империи, которая кое-как их защищала от советских мужчин. А новая Россия сама очутилась в положении матери-одиночки. Впрочем, когда и в какие времена человеческие самки с детенышами чувствовали себя беззаботно? Ваня и Фаня познакомились в Павловском парке благодаря детишкам-одногодкам, которые сразу вцепились друг в дружку и ударились в отчаянный рев при попытках их разлучить. Пришлось свято обещать новую встречу. И постепенно приятельницы, обе щепетильные и довольно замкнутые, выяснили удивительное сходство своих житейских накоплений. У Вани была комнатенка, где недавно умерла мама, а у Фани целых 2, и тоже умерла мама. Они были ровесницами, обе имели незаконченное высшее образование и никаких карьерных перспектив. Ваня встречалась с отцом своего ребенка 2 месяца, Фане – полгода. Ванин жил в Москве, Фанин перебрался в Америку. Вестей ниоткуда не поступало, средств к существованию тоже. Говорят, что женщинам, родившим без мужа, покровительствует сам отец. И надо заметить, с момента встречи Вани и Фани стало вести. Дети не болели, не ссорились, исключительно повезло с обменом. Большая двухкомнатная в сталинском доме. Но тут уж Фаня не стерпела. Напрягла Америку ради необходимой доплаты. А по части экономии средств к существованию Ваня и Фаня давно тянули название академиков. Крупная, плечистая и широкая в кости Фаня составляла убедительную пару с мягкой кругленькой Ваней. И я сначала было подумала, не разделяют ли подруги и ложе, как разделяют тяготы жизни, но оказалось нет. И даже не понимают, как оно бывает на свете. Главной заботой Фани было выдать Ваню за хорошего человека с жилплощадью. Ваня ничего не имела против этого мифического образа, но попадались на ее лирическом пути одни сомнительные личности, женатые и без жилплощади. Кстати, Ваня была больше по душевной части, а Эрос, если кого и терзал, так могучую Фаню, которой архаическая кровь велела иметь исправного мужа и не меньше 9 отпрысков. Невоплощенная природа мстила болезнями. Энергичная Фаня всегда пребывала в поиске новых и новых эндокринологов. А Ваня, та по старинной русской дамской привычке, пробавлялась мигренями и сердечной аритмией. Межнациональных конфликтов в этом семействе не наблюдалось и не предвиделось.